Глава 5. Бхакаралы, видимо, происходят из пустошей Рараку. Довольно быстро эти стайные создания расплодились и расселились по всей территории семи городов. Как хороших истребителей крыс, их не только терпели, но и привечали во многих поселениях. Через некоторое время торговля одомашненными породами бхакаралов расцвела. Использование и подселение демонов в тела этих созданий магами и алхимиками – предмет для более специализированной работы, нежели это. Заинтересованные ученые смогут найти краткий анализ в 321-м трактате Барука. Имригин Таллабанд. Обитатели пустыни Рараку. Если не считать песчаной бури, которую путники переждали в Тробе, и тревожных вестей о резне в Ладровой крепости, которую им сообщил верховой охранник из вооруженного до зубов каравана, шедшего в Орлетан, дорога для скрипача Крокуса и Апсалар выдалась вполне спокойной, вплоть до того самого часа, пока на горизонте не показался Гданисбан. Скрипач, хоть и понимал, что опасности, поджидающие к югу от города, в Панпацуна-Дани, должны бы напрочь лишить его покоя, все же предвкушал тихий и мирный участок пути до ворот Гданисбана. Чего он совершенно не ожидал, так это обнаружить разношерстную армию повстанцев, разбившую лагерь прямо под стенами города. Дорога проходила строго посередине главного лагеря, но с севера армию прикрывала тонкая гряда холмов. Тракт привел ничего не подозревающих путников прямо к укреплениям на периметре. Все произошло очень быстро. Рота пехотинцев следила за дорогой с ближайшего холма и занималась тщательным допросом всех путешественников, собиравшихся войти в город. Пехоту поддерживали два десятка аракских всадников, в задачу которых, видимо, входило догонять путников, которые предпочли бы бежать прочь от города, чем приближаться к наскоро собранной баррикаде. Скрипачу и его подопечным ничего не оставалось, как ехать вперед и положиться на свой маскарад. В его надежности сапер был совершенно не уверен. В итоге нахмурился и насупился столь убедительно по-гральски, что двое-трое солдат, которые выступили из-за баррикады, чтобы остановить путников, заметно встревожились. «Город закрыт», — заявил недрогнувший стражник, который стоял ближе всего к путникам. В довершение своих слов он смачно сплюнул под копыта мерину скрипача. Потом говорили, что даже гральский конь узнает оскорбление и не спустит. Прежде чем скрипач успел открыть рот, конь вытянул шею, вырвав поводья из рук сапера, и вцепился зубами в лицо солдату. Мерин повернул голову так, что челюсти сомкнулись на щеках и захватили верхнюю губу и нос. Хлынула кровь. Стражник мешком рухнул на землю, издав пронзительный воющий звук. Поскольку тянуть стало не за что, скрипач ухватил Мерина за уши и сильно дернул, заставив коня отступить ровно в тот миг, когда он уже приготовился добить упавшего солдата копытами. Пытаясь скрыть потрясение под еще более злобной миной, сапер начал поливать отборнейшей гральской бранью двух оставшихся солдат, которые в панике отскочили назад, а потом опустили пики. «Вонючие отродья бешеных собак! Корки дерьма под козьим хвостом! Чтоб дали молодоженам такое увидеть! Как вы проклинаете их брак всего через 2 недели после благословенного дня! Что мне, в 6 головы натравить, чтобы они недостойную плоть сняли с ваших водянистых костей?» Пока скрипач продолжал выкрикивать все гральские проклятия, какие только смог вспомнить, чтобы не дать стражникам прийти в себя, с холма диким галопом спустился отряд аракских всадников. «Грал! 10 джакат за твоего коня!» «Дюжину грал! Но чтоб мне! 15 и мою младшую дочь в придачу!» 5 джакат за 3 волоса с его хвоста!» Скрипач набычился и смерил конников яростным взглядом. «Да никто из вас не достоин даже пук его понюхать!» Затем он ухмыльнулся, отвязал бурдюк с пивом и швырнул его одной рукой ближайшему араку. «Если дадите нам переночевать в вашем лагере, за сребреник можете рукой почувствовать, какой он горячий. Но только 1 раз. За больше платите». С диковатыми усмешками араки передавали бурдюк друг другу, делая по глубокому глотку, чтобы завершить ритуальный обмен. Поделившись пивом, скрипач признал их за равных, тем самым вырвав ядовитое жало из своих оскорблений и проклятий. Скрипач оглянулся на Крокуса и Апсалар. Оба выглядели потрясенными. Справившись с неожиданным приступом дурноты, сапер подмигнул. Стражники, наконец, пришли в себя, но прежде чем они смогли подойти ближе, всадники сдвинули коней, чтобы загородить скрипача и его подопечных. «Скачи с нами!» — крикнул саперу один из араков. Все как один конники сорвались с места. Подхватив поводья, скрипач пришпорил мерина и поскакал следом, а затем вздохнул, услышав, что молодожены тоже не отстают. Араки явно затеяли гонку до своего лагеря, но, словно почувствовав новообретенную славу, грельский конь явно решил из кожи выпрыгнуть, чтобы победить. Скрипач раньше никогда не ездил на таком темпераментном животном и даже невольно заулыбался, хотя изуродованное лицо стражника по-прежнему стояло у сапера перед глазами и заставляло кишки в животе сворачиваться в холодный узел. Типи араков растянулись шеренгой вдоль гребня, продуваемого всеми ветрами холма. Каждый стоял на приличном расстоянии от прочих, чтобы даже вечерняя тень не смогла упасть на порог соседа и нанести ему оскорбление. Женщины и дети столпились на вершине, чтобы понаблюдать за гонкой. Они разразились криками, когда конь скрипача вырвался на переднюю линию и качнулся, чтобы толкнуть плечом самого быстрого соперника. Лошадь арака споткнулась так, что всадник чуть не вылетел из своего деревянного, обитого войлоком седла, и, подстав, отчаянно заржала. Оказавшись впереди всех, скрипач наклонился к холке мерины, который уже добрался до подножия холма и помчался по поросшему травой склону. Толпа расступилась, когда сапер оказался на вершине и придержал коня среди типи. Как и любое другое равнинное племя, араки предпочитали ставить лагерь на вершинах холмов, а не в защищенных долинах. Ветра отгоняли насекомых, края типи приваливали камнями, чтобы не унесло, а заход и восход солнца всегда можно было увидеть, чтобы совершить обряд благодарения. Скрипач сразу узнал такое расположение, поскольку ездил по этим землям с веканскими разъездами во время кампании старого императора. В центре, среди кольца типи, виднелся обложенный камнями очаг. Четыре деревянные жерди, обвязанные веревкой, служили загоном для лошадей. Мотки накатанного войлока лежали и сушились неподалеку, рядом с треножниками, на которых висели растянутые шкуры и полоски мяса. Около дюжины собак сразу же окружили фыркающего мерина, а скрипач выпрямился в седле, пытаясь собраться с мыслями. Костлявые, голосистые дворняги могут стать проблемой, но сапер понадеялся, что они так облаивают всех чужаков, включая гралов. В противном случае маскараду конец. Вскоре на вершину вылетел отряд араков. Конники кричали и хохотали, останавливая лошадей и спрыгивая на землю. Последними на гребень поднялись Крокус и Апсалар, которым явно было не до веселья. Увидев их лица, скрипач вспомнил изуродованного стражника на дороге внизу. Сапер снова нахмурился и спешился. «Город закрыли!» — выкрикнул он. «Опять мизланская дурь!» Арак, который заговорил с ним на дороге, подошел ближе. На узком лице играла яростная ухмылка. «Не мизланская. Гданисбан освобожден. Южане, как зайцы, бежали в предчувствии вихря. Так почему нас не пускают в город? Разве мы мизланы?» «Очищение, Грал. Мизланские торговцы и знать отравляют Гданисбан. Их вчера всех арестовали, а сегодня казнят. Завтра утром ты введешь свою благословенную читу в свободный город. Пойдем, нынче ночью у нас празднество». Скрипач присел на корточки по-гральски. «Значит, Шаик уже подняла вихрь». Он покосился на Крокуса и Апсалар, словно жалел, что принял на себя такую ответственность. «Война началась, Арак?» «Скоро», — ответил тот. «Наше проклятие нетерпение», — добавил он с самодовольной ухмылкой. Подошли Крокус и Апсалар. Арак удалился, чтобы помочь другим в подготовке вечернего празднества. Под копыты мерина бросали монетки и осторожно тянули руки, чтобы легонько коснуться его шеи и боков. На несколько минут трое путников остались одни. «Эту картину я никогда не забуду», — проговорил Крокус. «Хотя очень хотелось бы, клянусь худом. Тот бедолага будет жить?» Скрипач пожал плечами. «Если захочет». «Мы сегодня заночуем здесь?» — спросила Апсалар, оглядываясь по сторонам. «Либо так, либо оскорбим этих араков, за что нас могут и расчленить». «Долго их обманывать не удастся», — сказала Апсалар. «Крокус ни слова не понимает на местном наречии, а у меня малозанский акцент». «Этот солдат мне почти ровесник», — прошептал даруджийский вор. Хмурясь, сапер проговорил. «Выбор у нас один — ехать в Гданисбан, чтобы увидеть своими глазами отмщение вихря». «Очередное празднование того, что еще не случилось?» — фыркнул Крокус. «Этого треклятого апокалипсиса, который ты все время поминаешь. У меня такое чувство, что жители этой страны ничего не делают, а только говорят да говорят». Скрипач откашлялся. «Сегодня вечером в Гданисбане», — медленно проговорил он, «заживо сдерут кожу с нескольких сотен малозанцев, Крокус. Если мы выкажем желание увидеть это торжество, араки могут простить наш поспешный уход». Апсалар обернулась и увидела шестерых приближающихся араков. «Действуй, скрипач», — сказала она. Сапер чуть было не отдал честь. Он сдавленно прошипел проклятие. «Ты что, мне приказы отдаешь, новобранец?» Апсалар заморгала. «Думаю, я отдавала приказы, когда ты еще за подол матери держался, скрипач. Да-да, знаю, не я, а тот, кто меня одержал. Это его инстинкты сейчас звенят, как сталь, бьющая в камень. Делай, как я говорю». Ответить сапер не успел. Подошли араки. «Ты благословлен, Грал», — сказал один из них. «Гральский клан приближается, чтобы присоединиться к апокалипсису. Будем надеяться, что, подобно тебе, они привезли свое пиво». Скрипач совершил ритуальный жест родства, затем сурово покачал головой. «Не сложится», — заявил он и внутренне задержал дыхание. «Я изгой. К тому же эти молодожены желают войти в город, чтобы узреть казни и обрести большее благословение своему союзу. Я их сопровождаю, так что должен подчиняться». Апсалар шагнула вперед и поклонилась. «Мы не хотим оскорбить вас». Дело было плохо. Лица араков помрачнели. «Изгой, никто из родичей не почтит твой след, Грал? Может, нам следует задержать тебя, чтоб твои братья смогли отомстить, а в благодарность они оставят нам твоего коня?» С потрясающей выразительностью Апсалар топнула ножкой, чтобы выказать возмущение избалованной дочки и молодой жены. «Я беременна. Обидите меня, прокляну! Мы едем в город! Сейчас же!» «Найми одного из нас на остаток пути, благословенная женщина. Ну, оставь безродного Грала. Он недостоин служить тебе». Апсалар задрожала и приготовилась поднять закрывавший лицо покров, чтобы провозгласить проклятие. Араки отшатнулись. «Вам только Мерин нужен. Это все одна лишь жадность. Сейчас я вас всех прокляну». «Прости! Кланяемся, благословенные! Не касайся покрова! Уезжайте же! В город! Езжайте!» Апсалар заколебалась. На миг даже скрипачу показалось, что она их все-таки сейчас проклянет. Но девушка отвернулась от араков. «Веди нас, Грал», — сказала она. Под встревоженными, перепуганными взглядами кочевников трое спутников взобрались в седло. Тот арак, что прежде говорил с ними, снова подошел к саперу. «Задержись только на ночь, а затем скачи быстро, Грал. Твои родичи наверняка отправятся в погоню». «Скажи им», — проговорил скрипач, — «что коня я получил в честном бою. Так им скажи». Арак нахмурился. «А они знают, о чем речь?» «Какой клан?» «Себарки». Сапер покачал головой. «Тогда они погонятся за тобой просто ради удовольствия. Но я передам им твои слова. Этот конь и вправду стоит того, чтобы за него убить». Скрипач вспомнил пьяного Грала, у которого купил Мерина в Ирлитане, за 3 джакаты. Кочевники, которые переселились в города, потеряли многое. «Будете пить мое пиво сегодня, Арак?» «Будем, пока не прибудут Гралы. Езжай». Спутники выехали на дорогу и уже приблизились к северным воротам Гданисбана, когда Апсалар заговорила. «У нас неприятности, верно?» «Это тебе инстинкты подсказывают, девочка?» Апсалар скорчила гримасу. «Ну да», — вздохнул скрипач. «Неприятности. Ох, и зря я назвался изгоем. Теперь-то, учитывая, как ты с ними обошлась, думаю, хватило бы просто пригрозить им проклятием». «Возможно». Крокус откашлялся. «Мы что, действительно поедем смотреть на казни, скрип?» Сапер покачал головой. «Вот уж нет. Поедем прямо через город, если сможем». Он покосился на Апсалар. «Только норов попридержи, девочка. Еще одно такое выступление, и жители тебя на золотые носилки посадят, да на собственных плечах из города понесут». В ответ она только криво улыбнулась. «Скрип, старик, не вздумай влюбляться в эту женщину, иначе станешь чуть меньше заботиться о жизни парня. Да потом еще и скажешь, мол, судьба такая, не повезло». Кровь окрасила истертые камни мостовой под северными воротами, а под стенами арки валялись изломанные и растоптанные деревянные игрушки. Поблизости звучали предсмертные крики детей. «Это невозможно», — пробормотал побледневший Крокус. Он ехал рядом со скрипачом, а Апсалар держалась сразу за ними. На дальнем конце улицы мелькали фигуры мародеров и вооруженных людей, но сами ворота в город, как ни странно, никто не охранял. Все заволакивало пелена дыма, повсюду зияли черные окна и двери выгоревших лавок и домов торговцев. Спутники ехали среди обломков догорающей мебели, разбитых горшков и прочей посуды, тел, замерших в позах насильственной смерти. Предсмертные крики детей справа наконец прекратились, но вдали, в самом сердце Кданисбана, продолжали звучать отчаянные вопли. Вдруг из переулка почти под ноги лошадям вылетела фигура. Девочка, голая и покрытая синяками. Она бежала так, словно не замечала спутников, а потом нырнула под разбитую повозку в шагах в 15 от скрипача и остальных. Вслед за ней появились 6 вооруженных мужчин. Оружие у них было разнородное, доспехов никто не носил. На потрепанных телабах чернели потеки запекшейся крови. Один заговорил. «Эй, Грал, девчонку видел? Мы с ней еще не закончили!» Прежде чем скрипач успел ответить, другой ухмыльнулся и указал на повозку. Под ней явно виднелись колени и ступни девочки. «Мизланка?» — спросил скрипач. Главарь пожал плечами. «А кто же еще? Не бойся, Грал, мы поделимся!» Сапер услышал, как Апсалар испустила тихий, долгий вздох. Он чуть откинулся в седле. Группа разделилась, чтобы обойти скрипача, Крокуса и Апсалар. Сапер небрежно склонился в сторону ближайшего мужчины и вонзил острие своего длинного ножа ему в основание черепа. Гральский мерин крутнулся под скрипачом и легнул обеими задними ногами так, что проломил копытами грудь другого человека и отбросил тело далеко в сторону. Скрипач натянул поводья, а затем ударил пятками коню в бока. Тот метнулся вперед и подмял не в меру щедрого главаря. Из-под тяжелых копыт мерина послышался треск костей и тошнотворный звук раскалывающегося черепа. Скрипач повернулся в седле, чтобы найти оставшихся троих. Двое мужчин корчились от невыносимой боли рядом с Апсалар, которая спокойно сидела в седле, сжимая в затянутых в перчатки руках по широкому ножу кефре. Крокус спешился и теперь присел рядом с последним телом, чтобы вынуть метательный нож из окровавленного горла жертвы. Все трое обернулись, услышав треск глиняных черепков, и увидели, что девочка выбралась из-под повозки, поднялась на ноги, а затем стрелой метнулась в тень переулка и скрылась из виду. Затем из подарки северных ворот послышался топот копыт. «Скачите вперед!» — рявкнул скрипач. Крокус запрыгнул на спину своему коню. Апсалар убрала клинки в ножны и коротко кивнула саперу, собирая поводья. «Через город! К южным воротам!» Скрипач проводил взглядом уходящих галопом лошадей, затем соскользнул со спины мерина и подошел к тем двоим, которых ранила Апсалар. «Ага!» — выдохнул он, когда подошел ближе и увидел, что обоим девушка вспорола пах. «Вот эту девчонку я знаю!» В город въехал отряд всадников. Все они повязали наискосок через грудь охряные кушаки поверх кольчуг. Командир уже открыл было рот, чтобы заговорить, но скрипач успел первым. «Неужто всякой дочери грозит опасность в этом семипроклятом городе? Она вовсе не малозанка была, клянусь предками. Такой у вас апокалипсис? Тогда я помолюсь, чтоб ямы со змеями ждали вас всех в семи преисподнях». Командир нахмурился. «Грал, ты утверждаешь, что эти люди были насильниками?» «Мизланские потаскухи получают, что заслужили, но та девчонка была никакая не мизланка». «И ты убил их, всех шестерых?» «Да». «А кто были другие два всадника с тобой?» «Паломники, которых я поклялся защищать». «И вот они поехали в сердце города, а ты остался тут». Скрипач нахмурился. Командир поглядел на жертв. «Двое еще живы». «Да, будут они прокляты еще сотни тысяч вздохов, прежде чем Хут их загробастает». Командир оперся на луку седла и немного помолчал. «Догоняй своих паломников, Грал. Им нужна твоя защита». С ворчанием скрипач снова сел в седло. «Кто теперь правит в Гданесбане?» «Никто. Армия Апокалипсиса удерживает только два квартала. Остальные возьмем к утру». Скрипач развернул коня, ударил пятками в бока и пустил легким галопом. Отряд за ним не последовал. Сапер выругался себе под нос. Командир был прав. Нельзя было посылать Крокуса и Апсалар в город одних. Повезло еще, что это выглядело типично по-гральски. Не мог же настоящий Грал упустить возможность похвастаться перед всадниками, разразиться проклятиями и лишний раз продемонстрировать неприступную гордыню кочевника. Но это же выглядело наплевательски по отношению к клятве защищать паломников. В глазах командира скрипач заметил легкое презрение. В общем, он повел себя немного слишком по-гральски. Если бы не пугающие дарования Апсалар, эти двое сейчас были бы в серьезной опасности. Сапер поскакал в город и с некоторым запозданием заметил, что Мерин слушается каждого его движения. Конь, конечно, знал, что скрипач не играл, но, судя по всему, решил, будто ведет он себя вполне подобающе, так что можно и проявить немного уважения. И это, подумал скрипач, единственная сегодняшняя победа. На центральной площади Гданесбана разразилась бойня. Скрипач догнал своих спутников, когда они еще только пустили лошадей шагом, оглядывая чудовищную картину. На стук копыт оба обернулись, и скрипач смог только кивнуть, увидев облегчение на лицах, когда они его узнали. На краю площади замешкался даже гральский мерин. Тел на каменной мостовой было несколько сотен. В основном старики, старухи да дети. Всех зверски порубили на куски или, в некоторых случаях, сожгли заживо. Вонь разогретой на солнце крови, желчи и паленой плоти густым облаком окутывала площадь. Скрипач сглотнул, чтобы подавить отвращение, и откашлялся. «За этой площадью», — проговорил он, — «никто даже не притворяется, будто что-то контролирует». Крокус обвел сцену дрожащей рукой. «Это все малозанцы?» «Да, парень». «Во время завоевания малозанцы также поступали с местными?» «Ты к тому, что это только воздаяние?» Апсалар заговорила, и в ее голосе прозвучало почти личное чувство. «Император воевал с армиями, а не с мирными жителями». «Если не считать Арена», — язвительно вставил скрипач, припомнив собственные слова, обращенные к Таннойскому духовицу. «Когда в городе поднялись тланы массы...» «Не по приказу Келанведа», — возразила она. «Кто направил тланы массов в Арен? Я тебе скажу. Стерва, глава когтей, женщина, которая выбрала себе новое имя». «Лосин», — скрипач удивленно поглядел на девушку. «Такого утверждения я прежде не слышал, Апсалар. Не было никаких письменных приказов. Не нашли, во всяком случае». «Нужно было ее убить прямо там и тогда», — пробормотала Апсалар. Скрипач ошеломленно посмотрел на Крокуса. Даруджиец только покачал головой. «Апсалар», — медленно сказал сапер, — «ты же была ребенком, когда Арен восстал, а затем пал перед тланы массами». «Я знаю», — ответила девушка, — «но эти воспоминания такие ясные. Меня послали в Арен увидеть бойню, выяснить, что случилось. Мы ругались со стервой. Никого больше не было в той комнате, только стерва и я». Спутники добрались до противоположного конца площади. Скрипач придержал коня и долго молча смотрел на Апсалар. Крокус сказал: «Тебя одержал узел, покровитель убийц. но эти воспоминания принадлежат... Танцору. Скрипач вдруг понял, что это правда. У узла есть и другое имя — Котильон. Худо в дух, это ведь так очевидно. Никто даже не усомнился, что произошло убийство. Обоих, танцора и императора, убили Лосиин и ее преданные старшие когти. Что Лосиин сделала с телами, никто не знает. «Значит, танцор остался жив», — нахмурившись, проговорил Крокус. «И взошел. Стал богом-покровителем на пути тени». Апсалар помолчала, только смотрела и слушала, стараясь, чтобы лицо ее ничего не выражало. Скрипач костерил себя, на чем свет стоит. Как же можно было быть таким слепым идиотом? «А какой дом появился в колоде драконов вскоре после этого? Тень. Два новых зашедших, Котильон и Престол Тени». Крокус широко распахнул глаза. «Престол Тени — это Келанвет», — сказал он. «Их не убили, ни того, ни другого. Они взошли и таким образом сбежали». «Во владение Тени». Невесело улыбнулся скрипач. «Чтобы там лелеять мысли об отмщении, которые, в конце концов, заставили Котильона одержать юную девушку из Иткокана и начать долгий и хитроумный путь к Лосиин. Но ничего не вышло. Апсалар?» «Верно говоришь», — ровным голосом ответила она. «Так почему же?» — спросил сапер. «Котильон не открылся нам. Скворцу, Каламу, Дуджику. Проклятие, танцор знал всех нас. И если этот ублюдок имел хоть какое-то представление о дружбе, то все, кого я назвал, были его друзьями». Апсалар неожиданно расхохоталась, что покоробило обоих мужчин. «Можно было бы соврать и сказать, что он хотел вас защитить. Ты действительно хочешь знать правду, мостажок?» Скрипач почувствовал, что краснеет. «Да, хочу», — проворчал он. Танцор доверял только двум людям. Одним из них был Келанвет. Другим — Дассем Ультор, первый меч. Дассем мертв. Мне жаль, если это тебя огорчает, скрипач. Если подумать, я бы предположила, что Котильон не доверяет никому, даже престолу тени. Императору Келанведу еще можно было верить. Взошедшему Келанведу престолу тени? Нет, это уже совсем другое дело. «Ну и дурак он, значит», — заявил скрипач, собирая поводье. Улыбка Апсалар была до странности печальной. «Хватит слов», — сказал Крокус. «Давайте выбираться из этого проклятого города». «Да уж». Вопреки предостережениям командира повстанцев, до южных ворот спутники доехали без приключений. Улицы тонули во мгле, а дым от догорающих зданий растекся едкой пеленой так, что дышать стало тяжело. Они ехали по молчаливому миру, где бойня уже миновала, ярость отступила, и вместе с осознанием возвращались потрясение и стыд. Скрипач понимал, что это лишь короткая передышка, за которой последует все разрастающийся пожар. Если бы малозанские легионы не вывели из Пан-Пацуна, оставался бы шанс подавить его первые искры, с не меньшей жестокостью. Когда участники кровавой бойни сами становятся ее жертвами, жажда крови утоляется быстро. Император бы действовал стремительно и решительно. Худо в дух, да он бы никогда не позволил делу зайти так далеко. Меньше чем через десятую часть колокола спутники проехали под почерневшей аркой неохраняемых южных ворот. Впереди раскинулся Пан-Пацуна-Дан, ограниченный с запада грядой, за которой начиналась священная пустыня Рараку. На небе уже замерцали первые звезды. Затянувшееся молчание нарушил скрипач. «Примерно в двух лигах к югу есть деревня. Если повезет, она еще не стала поживой для падальщиков. Пока что, по крайней мере». Крокус откашлялся. «Скрипач, если бы Калам знал про танцора, ну... то есть про Котильона». Сапер скривился и покосился на Апсалар. «Она бы сейчас была с ним». Никто не узнал, что собирался ответить Крокус, потому что с неба с громким писком упала маленькая тень и, хлопая крыльями, врезалась в спину юноши. Крокус испуганно завопил, когда создание вцепилось ему в волосы и забралось на голову. «Это же Моби», проговорил скрипач, пытаясь избавиться от страха, который вызвало внезапное появление фамильяра. Сапер прищурился. Похоже, он с кем-то подрался». Крокус стащил моби с головы и взял на руки. «Да он истекает кровью». «Думаю, ничего серьезного», — сказал скрипач. «Почему ты так уверен?» Сапер ухмыльнулся. «Видел когда-нибудь брачные игры бхакаралов?» «Скрипач», — в голосе Апсалар прозвучало напряжение. «За нами гонится». Придержав коня, скрипач встал в стременах и обернулся. Вдалеке виднелось облако пыли. Сапер шепотом выругался. «Гральский клан!» «Наши кони устали», — сказала Апсалар. «Ага, королева, пошли нам свежих лошадей в Новом Виларе».